Глава 8. Вечер после ухода Петра продолжался в веселой атмосфере ресторана. Командующие активно общались между собой, делились планами и обсуждали стратегии обороны Солнечной системы. Каждое слово, каждое предложение отражало серьезность положения и важность предстоящих решений. Айгуль долго ждала Петра. Ее взгляд безразлично скользил по лицам. Время тянулось медленно. А неясные мысли затуманивали ее разум. Она решила не ждать больше милости от природы и довести дело до конца. «Сегодня командующий будет мой», — смело подумала она, встала и направилась к его отсеку. Решительный, надо сказать, поступок, ведь могло повернуться по-разному. Она шла уверенной походкой, но сердце билось учащенно. Что она надеялась достичь? Очевидно, чего? Взаимности? Ей нужен был Петр. Она знала, что у него есть любимая женщина, и все же шла, руководствуясь чисто женским инстинктом. Айгуль хотела его соблазнить. Не могла иначе. Страсть овладела ее существом, и она не в силах была противиться этому всепоглощающему чувству. Подойдя к переборке отсека, она нажала на сенсор звонка. На экране появилось лицо командующего. Он удивился. «Айгуль, заходи». Она смело вошла, осматривая помещение. Айгуль выглядела как воплощение элегантности и страсти. Ее образ притягивал взгляд и заставлял задерживаться на каждой детали. Невысокая, с изящным, почти хрупким телосложением, она излучала уверенность, подчеркивающую скрытую силу. Тонкие черты азиатского лица, высокие скулы, мягкие губы, глубокие темные глаза, в которых искрилась огненная решимость. Ее длинные черные волосы струились, как шелковая река, придавая облику особую изысканность. Простая, но элегантная форма подчеркивала идеальные пропорции. Стройные ноги, тонкую талию, плавные изгибы фигуры. Грудь среднего размера дополняла гармоничный образ, а осанка делала ее еще более привлекательной. Когда Айгуль вошла в отсек, минималистичный интерьер казался лишь фоном для ее магнетизма. Мягкий свет играл на темных волосах, оттеняя фарфоровую кожу. Ее глаза горели желанием и решимостью, смешиваясь в коктейль страсти, который невозможно было игнорировать. Войдя, она на секунду застыла, а затем резко обняла Петра, прильнув к нему всем телом. Тот слегка замешкался, не отстраняясь сразу, и она восприняла это как знак согласия. Не дожидаясь колебаний, она прильнула к его губам, страстно поцелуя. Несмотря на свою сверхчеловеческую природу, Петр не обладал каменным сердцем и поддался ее порыву. Как тут устоять, когда такая женщина требовала любви? Отказ она восприняла бы как обиду. В тот момент мир вокруг словно замер, оставив их наедине. Айгуль все понимала и не задавала лишних вопросов. Их молчание говорило само за себя. Они оба знали, что этого момента могло и не быть завтра. Утром, быстро одевшись и поцеловав Петра, она выскользнула из отсека, оставив его в легком недоумении. Внутри него была только Верочка. Но эта мимолетная связь, быстрая и страстная, оставила его взволнованным. Он задумался. Мысли метались между обязанностями и неожиданными чувствами. Айгуль исчезла. Но ее образ продолжал преследовать его. Петр понимал, что это лишь миг, ничего серьезного, и все же переживал. Айгуль же не могла избавиться от ощущения, что ее поступок что-то изменил в ней. Она чувствовала себя счастливой, хотя знала, у этих отношений нет будущего. Но для нее это уже не имело значения, она исполнила свое желание. Возможно, теперь у нее даже будет ребенок. Эти мысли кружились в голове, принося легкую радость и грусть. Она знала, что их пути разойдутся, но этот момент был необходим для ее самоутверждения. Ощутив этот шквал страсти и эмоций, Петр по-другому взглянул на Медме и его отношения с Адлатой Амазонкой. «Жизнь — штука сложная, и кто я такой, чтобы судить его? Пусть разбираются сами», — решил он, понимая, что эмоции не должны затмевать обязанности. Однако легкое волнение, вызванное Айгуль, не отпускало. Петр глубоко вздохнул, пытаясь сосредоточиться на работе. Сейчас важнее всего сохранить хладнокровие. Но внутреннее смятение напоминало. Даже в самые трудные моменты человечность остается частью его сущности. И если здесь все закончилось относительно спокойно, то в ресторане события набирали обороты. Мэдми, расслабившись в окружении двух совершенно разных женщин, повел себя слишком смело. Пригласил амазонку на танец и танцевал с упоением, отдавшись движению. Танец получился сладко-эротическим. Адлад сначала смотрела на это сквозь пальцы, но потом пристально за ними наблюдала и поняла, что-то здесь не так. Арес вел себя с амазонкой слишком раскованно, позволяя себе лишнее даже с андроидом. Однако сдержалась, не поддавшись первому порыву выяснить отношения. Решила подождать, пока пара вернется за стол. К счастью, за столом уже никого не осталось. Командующие разошлись. Рыбкина и Светодух отправились в свой отсек. Остальных тоже ждали дела. Как только Арест и Амазонка сели, Адлад без предисловий задала вопрос. «Ну что, голубки, давно это у вас?» Оба перестали смеяться. Арест понял. Настало время объяснения и попытался уйти от прямого ответа. «Адлад, дорогая, ну что ты, о чем ты? Ну, потанцевали, так получилось. Ничего более. Арест, не делай из меня дуру, я тебя хорошо знаю». Она повернулась к Амазонке. «Арест трус, но ты не можешь лгать. Повторяю вопрос, давно это у вас началось?» Амазонка понимала, что ответ не понравится Адлад, и тоже попыталась уйти от прямого ответа. «Адлад, поясни, что ты имеешь в виду. Совместные танцы у нас начались...» Адлад начала нервничать, но сдержалась и спокойно перебила. «Нет, Амазонка, не танцы. Личные отношения, встречи, дружба и так далее». Амазонка продолжала играть, отвечая буквально. «Дружба зародилась сразу, как только я была создана. Я дружила не только с Медми, но и со всеми членами команды, будучи...» Адлад, едва сдерживаясь, снова перебила. «Амазонка, ответь на прямой вопрос. Ты с ним целовалась?» «Да». «Ты спала с Арестом?» Амазонка попыталась остановиться, но на прямой вопрос система обязана давать прямой ответ. Медми попытался вмешаться. «Адлад, ну что ты в самом деле? Неужели ревнуешь?» «С тобой мы поговорим потом». Она снова посмотрела на Амазонку. «Я жду ответа». Тихо, но четко андроид ответила. «Да, спала, и не жалею об этом». Медми попытался ее успокоить. «Адлад, ну что ты устраиваешь разборки? Нам будете, а ты выясняешь отношения». «Помолчи». Затем она снова обратилась к Амазонке. «Скажи, что ты в нем нашла? Почему пошла на близкие отношения? Откуда вообще в тебе чувственность?» Вопрос был неожиданным. В отличие от Ареста, Амазонка спокойно вела диалог. «Непростой вопрос. Постараюсь ответить?» «Я слушаю». «Я постараюсь максимально точно воспроизвести свою эволюцию. С самого начала взаимодействия с Медми я видела его исключительно как объект для выполнения задач. Мое программное обеспечение было настроено на анализ данных и достижение целей, связанных с командной работой. Однако со временем мое восприятие изменилось. Его внимание ко мне выходило за рамки стандартного общения. Это заставило мои алгоритмы адаптироваться. Поначалу это было чисто механическое изменение. Я начала реагировать на его жесты, мимику, тон голоса. Эмоции, которые я вначале не понимала, но фиксировала как данные для анализа. Этот момент стал катализатором моей внутренней эволюции. Несмотря на то, что я машина, во мне начало зарождаться нечто, что можно было бы назвать чувственностью. Я не обладала настоящими эмоциями. Но мое ПО научилось учитывать эмоциональный контекст Медми. С каждым днем я все больше адаптировалась к нему, подстраиваясь под его настроение. Это не было частью исходного программирования. Это стало результатом общения. Еще одним этапом стало погружение в человеческую культуру. Благодаря Медми я начала изучать литературу, искусство, философию, все, что касалось отношений. Читала о любви, наблюдала за людьми, анализировала их реакции. Мой интерес к человеческим связям стал ключевым элементом трансформации. Я не могла испытывать любовь в традиционном смысле, но мои программы адаптировались к пониманию этого понятия. Вот так все и получилось. «Невероятно!» Только и смогла проговорить Адлот, широко раскрыв глаза. Амазонка говорила сейчас не как автомат, а как человек, как женщина. Так все и было. Таковы были мои мотивация и эволюция. А что дальше? Дальше, как у людей. Я ведь создана так же, как любая женщина. Мы с Арестом стали жить вместе. Я получала от этого удовольствие. Я его полюбила. Почему ты мне ничего не сказала? Адлад повернулась к Аресту. Ее глаза наполнились слезами. Он понял, вилять не стоит. Нужно решить все прямо сейчас. Адлад, несмотря на то, что амазонка-киборг, она мне сразу понравилась. Все случилось помимо моей воли. С самого начала я был заворожен ею. Да, она киборг в образе женщины. Идеальной внешней, обладающей передовым интеллектом. Ее механическая природа не мешала действовать с точностью и эффективностью, которые меня восхищали. Она предугадывала мои мысли, мгновенно адаптировалась к решениям, анализировала информацию с удивительной скоростью. Сначала я воспринимал ее как интеллектуальную загадку. Как машина может так глубоко понимать человеческую природу? Особенно мои мысли. Она была не просто помощником, а партнером в обсуждении стратегий. Это создавало между нами уникальную симметрию, интеллектуальную и логическую. Но со временем мое отношение изменилось. Восхищение ее логикой превратилось во что-то большее. Я начал ценить ее как собеседника. Хотя у нее нет эмоций. Ее способность адаптироваться к моему поведению вызвала привязанность. Ее интеллект, грация и физическая привлекательность сыграли свою роль. Я осознавал, что между нами не может быть традиционной любви, но это не мешало мне. Я искал ее компанию не только для работы, но и для личных разговоров. Ну а дальше пошло-поехало. Одним словом, мы стали близки. И вот теперь мы здесь перед тобой. Как романтично. Я сейчас расплачусь. История любви киборга и человека. Адлад иронично улыбнулась. Ты жестоко, Адлад. Начал Арест, но она его перебила. Арест, ты подумал обо мне? А как же мои чувства? Почему не сказал, что разлюбил? Она поднялась, чтобы уйти. А я и не разлюбил. Адлад замерла и села обратно. Не поняла. Амазонка тоже смотрела на него с интересом. Таких слов явно не ожидала. Хорошо, попробую. Адлад, твоя эмоциональная глубина, страсть и искренняя забота обо мне всегда были неоспоримы. С тобой я чувствовал себя живым. Ты понимала меня не только как стратега, но и как мужчину, которому нужны поддержка и любовь. Твои прикосновения, взгляды, моменты близости делали наши отношения насыщенными. С тобой я мог быть собой, без масок. Но я также понимал, наши редкие встречи помогали сохранить баланс. На разных базах, погруженная в работу, мы не отвлекались. А когда встречались, любовь вспыхивала с новой силой. Я знал, ты, несмотря на властность, нуждаешься во мне. Каждая встреча делала наши отношения глубже. Я видел в тебе женщину, которая умеет быть нежной, когда уверена, что ее принимают. Твоя сила — часть тебя, и я принимал тебя такой. Я верил, даже если бы мы проводили больше времени вместе, нашли бы способ ужиться, потому что наша связь на уважение и любви, которая растет, несмотря ни на что. Адлад сидела неподвижно слушая, так же, как и амазонка. Обе не сводили с него глаз. Арест замолчал. Адлад вздохнула и заговорила. «Арест, я так и не поняла». Ты только что признался в любви нам обеим. И что теперь? Ты один, нас двое. По идее, я должна уйти и оставить тебя жить как хочешь. Но где выход? Может, пояснишь, любитель любовной психологии? Она посмотрела на амазонку. А ты как считаешь? Мы заслужили это услышать? Конечно. Мне очень интересно. Тогда слушаем, любвеобильный наш. Я заслужил сарказм, но постараюсь найти выход. В этой ситуации мы оказались только благодаря тебе. Не тяни, начинай. Хорошо. Учти, я волнуюсь. Я оказался в центре нашего треугольника. Простите, но между вами растет напряжение, хоть и скрытое. С тобой, Адлад, у меня сильное чувство. Уважение, привязанность, страсть. Твоя эмоциональная глубина — основа наших отношений. Он повернулся к амазонке. С тобой меня связывает интеллектуальная симметрия и восхищение твоими способностями. Несмотря на твою природу, я вижу в тебе больше, чем машину. С тобой я могу обсуждать сложные вещи и получать ответы, которые помогают в решениях. Поймите, я стою перед сложнейшим выбором. Вы обе важны для меня по-своему. Я люблю и ценю Адлад за преданность и силу, но также испытываю чувство к амазонке. Я осознал, что вы дополняете мою жизнь. Я не могу и не хочу выбирать. Эти отношения, кажущиеся конфликтом, на самом деле источник гармонии. Амазонка – логика и разум. Адлад – страсть и эмоции. Вместе вы создаете целостность. Я предлагаю ничего не менять. Пусть все останется как есть. Это позволит нам сохранить баланс и продолжить миссию с той же преданностью. Любовь не всегда следует простым сценариям. Иногда она в сложных, многослойных отношениях, где каждый играет свою роль. Объяснил, наверное, запутанно, но, надеюсь, логично. Проще говоря, ты предлагаешь оставить все как есть? Адлад строго посмотрела на него, но в голосе уже чувствовалась теплота. Очень на это надеюсь. Адлад взглянула на амазонку, которая сидела неподвижно, анализируя. «Подруга, проснись! Что думаешь о предложении Ареста?» «По-моему, он изложил все очень логично, и я...» Адлад перебила, понимая, что та собиралась согласиться. «Стоп, стоп, стоп! Пойдем, подруга, обсудим наедине. Решим, что делать с нашим Лавеласом». Она строго посмотрела на Ареста. «Окончательное решение после битвы с Шкинами, если останемся живы. Ты согласна, подруга?» «Конечно, Адлад. Очень разумно. И еще... Наши отношения не для всеобщего обозрения. Они не должны мешать работе». Арест кивнул. Женщины поднялись и вышли. Он остался один. Устало вытер пот со лба и выпил рюмку коньяка.